А вот с ним уже гораздо интересней. С гарниром я решил повыделываться. Чай в своем дворе нахожусь. Крокеты. Сказка. Красиво, вкусно, геморройно. Чтобы не таскать по надувному трапу фритюр, я взял вместо него глубокий сотейник, залил его наполовину растяжкой и заранее поставил греться на одну из двух конфорок плиты буревого. И пока масло закипало, успел слепить непосредственно сами крокеты. В разваренную остывшую поленту нашинковал вяленых томатов, каперсов и чу-уточку маринованных оливок. Замешал все это дело, слепил в несколько тугих шариков, запанировал в дорогущих японских сухарях и бросил во фритюр. Дальше, лук. По моей просьбе ребята уже спассировали его до нужного состояния, то есть в чепуху. Прямо вот в сладенькую такую луковую сукровицу, которая того и гляди разойдется на молекулы. Это у меня будет соус. Добавляем красного винца, выпариваем, снова добавляем, снова выпариваем. И так пока не закрепится стойкий и терпкий винный вкус. Дальше вместо соли даем капелюшку соевого соуса и затягиваем медом. Пробуем, чувствуем, ощущаем. И если постепенно начинаем слышать пение ангельского хора, значит все удалось. Сказка, похвалил я сам себя, отставил соус и поставил греться третью сковороду. Не мудрствуя лукаво, в качестве мяса я взял обычную говяжью вырезку. Не супер-мега от корма от супер-мега пород, а самую обычную, что называется, с рынка. Напилил ее на медальончике и обжарил в сливочном масле до medium rare. Почему до rare? Да потому что при сервировке, сверху я залил это коровье облачко горячим винным чудо-соусом и нахлобучил луковую шапку, так что по дороге оно продолжит доходить. Так, сбоку парочку румяных крокетов, несколько ростков гороха для игры цвета и все, готово. С вас миллиард миллионов денег, хоть сейчас в меню. На палубе я появился, удерживая в руках сразу четыре тарелки. Небольшой штрих, но тоже пыль в глаза. Мол, смотри как умею. Вообще умеючи, выделываться ресторанными замашками классно. Другой момент, что круг общения поваров как правило состоит из поваров и кого-то удивить ты скорее сможешь нижним брейком или четырьмя пальцами, причем не на руке, а на ноге. Ух ты, могу покляться, буревая осталась под впечатлением. Выглядит потрясающе. На вкус также, слегка самодовольно уверил я и взялся за финальный штрих. Бутылочка Зины стояла открытой уже час с небольшим, так что наверняка успела продышаться. И теперь мне осталось всего лишь разлить ее по бокалам, сесть и начать получать удовольствие. Собственный теплоход, красивая девушка напротив, красивый закат, красивое-красивое вообще все. Небольшая приятная качка, воздух почти недвижим, а запах... Стоп, я что, не выключил фритюр? Краем глаза я заметил, что котя тоже наморщилась, тоже принюхалась к этому горелому смраду, начала оглядываться по сторонам и тут вдруг застыла, широко распахнув глаза. Вась, я обернулся и увидел, как над пляжем, со стороны дороги прет в небо огромный черный столб дыма, прямо с того места, где по идее должен находиться грузинский дворик. Пожар твою-то мать, БЗЗ, ВЗЗ, тут же зазвонил в кармане телефон. Алло, Василий Викторович, братан. Тут какие-то люди приехали, они без головы совсем, я тебе отвечаю, орут, бедокурят, соседи жгут, нам что делать, нам впрягаться или как, подожди меня, глава 11. Так или иначе, Павел Сидельцев собирался бежать, просто его немножечко поторопили, разбудили среди ночи, попросили не задавать лишних вопросов и повели на прогулку, и это само по себе уже более... чем странно. Ну а когда навстречу ему по тюремному коридору протащили брыкающегося мужика с кляпом во рту, как две капли воды похожего на него самого, все окончательно встало на свои места. С шеи Сидельцева упал антимагический ошейник. Ненавистные господа Вертухай лично отвели его к месту подкопа, и разве что счастливого пути не пожелали. Тоннель был длинным, без магов земли тут явно не обошлось, и вел прямиком в лес, а на другом его конце Пашу уже ждала целая делегация. Но нет, внезапно это были не его люди. Всех собравшихся Сидельцев видел впервые. Аристократического вида барышня с надменной рожей, пузатый цыган в чудных остроносых туфлях и узкоглазый господин в строгом костюме. Ну и еще целая толпа народа, что до поры спряталась за тонировкой джипов. Сидельцев знал об их присутствии, он их чувствовал. Казнь? Что ж, возможно. За время пребывания в тюрьме Сидельцев довольно сильно продвинулся вверх по ступенькам преступной иерархии, завел новые знакомства и даже сменил род деятельности. Да причем так кардинально, что вспоминать все свои прошлые делянки теперь было смешно. Детская возня, но теперь интересы и сферы изменились, аппетиты выросли, и игра шла совершенно на другом уровне. Так что да, возможно, кому-то из старших это не понравилось. Возможно, кто-то из них вытащил его из тюрьмы именно за тем, чтобы избавиться от конкурента. Слишком сложно, да, зато показательно. Вот только кое-чего они не учли. За время отсидки Паша преуспел не только в делах, но и в магическом развитии. Имея деньги и связи, пройти инициацию было несложно даже в заключении. Гораздо дороже встало времечко на раскачку, те драгоценные минуты без ошейника, когда он жадно сливал ману и громил камеру так, что в камне оставались борозды. Так что еще ничего не решено. Посмотрим, кто кого, чем обязан. Ухмыльнулся Павел, отряхивая колени от земли. Павел Геннадьевич, расплылась в наигранной улыбке женщина. По всей видимости, главное среди остальных. А мы вас уже заждались. Чем? Повторил Сидельцев. Обязан? Да ничем, на самом-то деле. Речь идет не об обязательствах и думаю, в скорости вы сами все поймете. Но сперва позвольте представиться. Марина Марковна Орлова. Этого смуглого господина зовут Роман Иванов, а это Жуй-Жуй. Вместо ответа Сидельцев еще раз молча обвел глазами всю троицу. И это мы вытащили вас из мест лишения свободы. Графиня улыбнулась и на какое-то время замолчала. Признаться, неловко начала она, я даже не знаю, как правильно начать этот разговор. Дело, мягко говоря, деликатное, и некоторым образом задевает ваше достоинство, хотя, как сказать некоторым, самым что ни на есть прямым. Меньше слов. Ах-ха-ха-ха. Сразу видно делового человека. Тут Марина Марковна сделала еще одну паузу на то, чтобы прикурить. По щелчку пальцев Жуй-Жуй подал ей сигарету, а цыган поднес зажигалку. «Послушайте, Павел», — сказала она, выдохнув в сторону струйку дыма. «Дело в том, что вы кое-чего не знаете. А когда узнаете, то непременно решите убить одного одного носатого пройдоху. Проныру», — почему-то вдруг заржал цыган. «Ну или так», — кивнула графиня. «Так вот, у нас, в свою очередь, имеются счеты к друзьям этого проныры, и раз уж вы все равно будете его убивать, потрудитесь не забыть и про наши интересы». «Нож», — рявкнул косоглазый. «Ах, да, еще господин Жуй-Жуй хотел бы получить артефакт, который эта троица украла у него. Ну так что, вы согласны?» «Нет», — ответил Сидельцев. «Пока что вы несете бессвязную чушь, которую я не понимаю. Что ж, в таком случае вместо тысячи слов, еще один щелчок пальцев графини. Иванов, передай господину Сидельцеву фотографии». Цыган сделал шаг вперед и передал Паше запечатанный конверт. Паша конверт принял, тряхнул головой, мол, чудики, а затем взрезал его внезапно удлинившимся ногтем, достал содержимое и... Других слов у него попросту не нашлось. Ярость, ненависть, гнев, безумие, всего и вовсе не понемногу. Разглядывая фотографии, на которых его благоверная обжималась с каким-то левым ублюдком, Сидельцев терял контроль над собой, причем не только над разумом, но и над даром. Сейчас он невольно увеличился в размерах так, что аж тюремная роба затрещала. Погоняла, начал плеваться словами Сидельцев через вздохи, полные ярости. «Сука! Клава! Мразь! Диетолог! Пас-скуда! Рита!» Оскалился Паша, смял и выбросил фотографии. «Кто еще знает?» «Никто», — ответила графиня, изучая собственные ногти. «И не узнает, если вы нам поможете». Сперва Марина Марковна хотела надавить шуткой, мол, у Паши скоро появится новая кличка. Олень там, рогач или куколдельцев. Но, во-первых, давить дальше не было нужды. А во-вторых, этот человек ее пугал. Действительно пугал. Так что графиня не исключала, что за такую шутку может случайно расстаться с жизнью, и даже собственная гвардия в машинах ей не поможет. «Кто?» Паша начал нервно выхаживать из стороны в сторону. «Где?» «Успокойтесь, Павел Геннадьевич, успокойтесь. Мы все расскажем, все покажем и даже подвезем. Но сперва, скажите, вы справитесь в одиночку? К сожалению, выделить вам людей не в наших силах и, быть может, есть кто-то, кто сможет вам помочь». «Да». Сидельцев протянул руку в сторону графини. «Телефон. Быстро. Вдох-выдох, вдох-выдох. Как бы не было больно, плохо и вообще, сейчас надо быть умнее. Сейчас момент уникальный. Рита теперь никуда не денется», — решил Павел. «А вот эффект неожиданности очень скоро сойдет на нет, и пока он действует, надо бы навестить смотрящих по области. Навестить и, скажем так, попросить немножечко подвинуться. Дичь, жесть, ужас». Вместе с Агафонычем, Миша и Санюшкой мы бегом добрались до трассы и не поверили своим глазам. На той стороне, через дорогу, разверзся местный филиал ада. Половина дворика полыхала огнем, из другой половины торчала задница джипа, вся летняя веранда была переломана в щепки, и посреди всего этого шел замес. Барышни Сидельцевой и дальнобойщики в ужасе разбегались кто куда, лишь бы не попасть под руку огромному черному волчере. Первая проскочившая мысль: я сошел с ума, но нет, блин, это был какой-то другой оборотень, явно не из тех, кто едва научился отращивать хвост. Гигантская мохнатая зверюга, на пару голов выше самого высокого мужика. Страшная, мощная и явно что безумная. Тварь рычала, скалилась и бесновалась прямо в толпе людей, наотмашь махала когтистыми лапами, и лишь чудом до сих пор никого не зашибла. А нет, все-таки зашибла. Через дорогу по направлению к нам, зажимая руками сочащийся кровью бок, хромал диетолог. Клава и Погоняла тем временем сражались, а Антоха под визг толпы даже высадил в оборотня всю обойму из пистолета. Безрезультатно, блин. Я видел, как пуля вырвала клок мяса со лба зверюги, но затем просто отскочила от черепа, как пневматическая пулька какая-то. Охренеть. Но самый вопиющий ПЦ заключался в том, что помимо нас за действом наблюдали люди Волконского. Десяток человек, все вооружены, и каждый маг, но сейчас они просто стояли и смотрели. Да, набычившись и явно что на стреме, но все равно. Алло, Игорь Николаевич, Игорь Николаевич, вы в курсе вообще, что у нас тут творится? Мне доложили, коротко ответил князь. Игорь Николаевич, скажите своим, чтобы... Нет, Каннеллони, перебил меня Волконский, и даже не спорь, но ведь, не переживай, пожалуйста, ни тебя, ни пляж эти люди не тронут, это не наше дело. Да как? Послушай, успокойся, сегодня ночью в криминальном мире случились кое-какие перестановки, теперь пару дней потрясет, но потрясет их, а не нас. Это не дворянская разборка, это другое. Вот вроде бы и слова все знакомые, а смысл от меня почему-то ускользал. Точнее, смысл он был, но аристократические рода, властные все из себя, ядрена мать, князи всякие, графья, дуэли, хруст ее и французской булки. И как может в параллель со всем этим существовать такой беспредел? Тут людей убивают, заорал я. Не суйся, Каннеллони, Волконский тяжко вздохнул. Как-нибудь потом я обязательно расскажу тебе, как все работает. Но пока что просто уясни, что существует нейтралитет. Они не трогают нас, а мы не. Дослушивать я не стал и сбросил звонок, и так уже много времени потеряно. Ноги сами понесли меня вперед. На секунду обернувшись, я крикнул боевикам Волконского, что они с Сыкуной, побежал через дорогу. Звать за собой никого не стал, но локтем почувствовал, что за мной уже следуют. Ха, вот она, жизнь во всем ее многообразии. Вместо специально обученных к бою людей, на помощь спешат повара, клоуны и один случайно прибившийся к тусовке бомжара с шулерским прошлым. Один с Сантаку наперевес, другой с дуэльной алюминиевой шпагой, а остальные вообще без нихрена. Тырква, место, рявкнул Агафаныч, когда понял, что рассол терьерша в прямом смысле слов решила последовать за хозяином в огонь. Место, твою мать, и чутко замедлился. А мы едва успели перебежать дорогу, как в этот же самый момент, пуф, раздался рядом очень странный звук, как будто горящую чурку в ведро с водой сунули. Совсем близко раздался, можно даже сказать, что у меня за плечом. Обернувшись на него за долю секунды, я увидел, как из облачка черного дыма выскочил какой-то косоглазый мужик с катаной и замахнулся на Мишу. Ёпт, в самый последний момент уклонился Кудыбич, но я клянусь, что лезвие сняло с его бороденки миллиметр-другой. А это что за хрен такой? Ай-яй-яй. Вместо ответа заорал Санюшка и кинулся на ниндзя в атаку. Увы и ах, на помощь Клаве с Погонялом мы так и не пришли. У нас свой бой завязался, прямо тут, посередине трассы. И вроде бы расклад хорош, вроде бы четверо на одного, да только косоглазый, падла такая, всякий раз уходил из-под ударов черное облачко и черным облачком появлялся у нас за спиной. При этом поймать его менталкой тоже не было никакой возможности. Всякий пуф сбрасывал наш с Агафонычем прогресс на ноль. Тем временем Клава тоже стал не боец. Черный волк попал ему лапой в голову, и хорошо еще, что тыльной стороной, а не когтями. Убить не убил, но оглушил знатно. Клава сейчас держался за голову, пытался проморгаться и тупо переставлял непослушные, подволакивающиеся ноги. Ач че черт, Погоняла с оборотнем один на один. Надо выручать мужика. И даже не потому, что он тучу раз выручал нас, а просто потому, что надо. Не говоря никому ни слова, я рванул на них с волком, однако тут... «Паша-а-а!» – раздался крик Маргариты откуда-то из глубин горящего дворика, а следом и сама Рита появилась. Растрепанная, но целая, все ж огневичка, она тут же упала на колени и начала откашливаться копотью. «Паша, остановись!» Действие возымело эффект, вот только не тот, который бы нам хотелось. Черная тварь прекратила махать лапами в направлении Антохи, утробно зарычала, а потом развернулась и на четырех костях помчалась в сторону Сидельцевой. А я, блин, додумался рвануть оборотню наперерез. Ну на самом деле хорошо, что додумался. От столкновения с этой дурой у меня весь дух вышибло, но и волк тоже чуточку сменил траекторию. Вместо того, чтобы со всей дури влететь в Риту, тварь врезалась в стену. Спас, короче говоря, вопрос, надолго ли, ну а пока что я летел. Ах, как я летел. Пространство закружилось и кто его знает, сколько кувырков через себя я проделал по асфальту, но точно не меньше двух. В первый раз разбил к чертовой матери локоть, а второй раз затылком приложился. Оно меня, собственно говоря, изгубило. Больно-то, хрен с ним. А вот то, что от всей этой травматичной эквилибристики меня тело временно перестало слушаться, вот это настоящая проблема. Раз попытался встать, рука подогнулась. Да кучей еще и подбородком асфальт пропахал. Второй раз попытался встать, нога подвела и подкосилась. А когда наконец-то встал, пока что и шага сделать не мог. К земельке потянуло со страшной силой. В глазах искры, дыхание не просто сбито, дыхания нет. Сердце буксует, ноги дрожат, короче говоря, никак. И выть хотелось от того, что происходило сейчас прямо передо мной. Рита все так же лежала и кашляла, а оборотень после встречи со стеной поднялся, тряхнул косматой башкой, оскалился и двинулся к ней, и уже лапу на удар занес, а я сделать ничего не могу, и никто, кажется, не может. Все, конец, приплыли, но тут, раздался душераздирающий вой где-то позади, со стороны клуба на дорогу выскочил и промчался мимо меня серый шерстяной волчара. Не знаю, как я это понял, но черты морды у волка были какие-то грузинские. Глава 12. Как оказалось, любовь побеждает вообще все, и даже заклинивший магический источник. В стрессовой ситуации, Геатаки сумел трансформироваться окончательно. Серый мохнатый человека-грузина-волк пронесся мимо меня, прыгнул, сгруппировался и всей своей тушей врезался в черного. И снова Риту Сидельцеву пронесло в самый последний момент, когтистая лапа была уже занесена над ней, и вряд ли с тем, чтобы погладить. Теперь же два оборотня кубарем отлетели в сторону. Изменился ли расклад сил? Вряд ли. По сравнению с черным, Геа выглядел не щенком, но эдаким оборотнем подростком. Так что надеяться на то, что пацация выстоит против своего соперника хоть сколько-нибудь долго, вообще не приходилось. Ой-ой-ой-ой. Тем временем я смог задышать, а потом еще и двигаться смог, причем именно так, как замышлял, а не так, как получалось. Но что толку? Даже будучи мастером единоборств, я вряд ли смог бы разломать кабину товарищу волколаку. Раз уж пуля не смогла, то мне туда и подавно соваться не стоит. Однако, несмотря на мышцы, когти, зубы и прочую звериную атрибутику, самый опасный маг на районе по-прежнему я. Осталось лишь придумать, как именно приложить свой дар к обстоятельствам. Так, чтобы не превозмогать с выпученными глазами, а простенько и элегантно завершить эту потасовку. Итак, сперва надо бы осмотреться. Расклад следующий. Позади меня люди Волконского, стоят себе и даже не думают что-либо предпринять, даже теперь, после того как одного из учредителей пляжа запустили на манер лягушки попрыгать по асфальту. Сразу за боевиками князя виднеется Стася Витальевна, буквально висит на поводках, кое-как удерживая двух осатаневших собак. И если справиться с тырквой проще простого, то удержать Гретту, охренеть какая задача. Справа Миша и Байболотовы пытаются поймать гребаного ниндзю, и... по ходу дела, начинают в этом преуспевать. Во-первых, потому что пуф-пуф звучит уже не так часто, гад начал то ли уставать, а то ли проседать по мане. А во-вторых, потому что не только Геа нынче изволил бурствовать. Уж не знаю, то ли Кудыбич намолил себе суперсил, а то ли его рогатая подружаня сама решила заступиться и подкинуть плюшек, но факт есть факт. Огонь из глаз, уже привычный спецэффект, таким никого не удивишь. А вот Сантаку повел себя неожиданно. Трансформировался в огненную самурайскую катану. Жаль только, что Мишеня обучался в кулинарном технаре, а не в каком-нибудь кадетском корпусе, как Агафаныч. О фехтовании Кудыбич знал лишь понаслышке, и манера его боя была, мягко говоря, неуклюжей. Ну да ничего, справится. Стало быть, за ребят я больше не переживаю и переживаю за другое. Прямо по курсу рядом с грузинским двориком, пока Рита Сидельцева все никак не могла прийти в себя, Черный уже поднялся на ноги и собирался плотно заняться ГИА, а потому ждать больше нечего. Выкрутив источник на максимум, я приготовился к прорыву. Ожидал, что сопротивление будет как минимум не слабее, чем у того же Пыльникова, но, ах-ха-ха-ха, оборотень-то голый, нету у него никаких карманов, а потому и артефакты защитные держать негде. Так что я проскочил в его голову с удивительной легкостью, будто подтаивший на солнышке суппозиторий. Из самого порога мне предстала безрадостная картина. Весь топ занимали необличенные в слова, дублирующие друг друга мысли строчки, ярость, злость, гнев. А еще, внезапно, обида и жажда мести. Ну как бы и хрен с ним. Я сюда не душу врачевать пришел. Я пришел, чтобы этого ублюдка угандошить. Ни стыда, ни угрызений совести по этому поводу я не почувствую совершенно. Заветы Агафоныча на самооборону не распространяются. И так, ведь, подчинить не получилось, увы и ах, подчинялка еще не выросла, что ли, или в другом дело. ХММ на входе сопротивления не было, а вот здесь какие-то защитные механизмы все-таки работают. Животные, быть может это из-за того, что оборотень в своем зверином амплуа не совсем человек. Ладно, меньше размышлений, момент вообще не подходящий. Раз не получилось взять зверушку под контроль, буду путать его мысли. Схватив первую попавшуюся мыслестрочку с посылом убить, я переписал ее от и до, внушил Черному, что для утоления всех своих страстей, ему срочно нужно упасть на колени и начать челобитную об асфальт. И чем сильнее, мол, тем лучше. Заревел оборотень, реально встал на колени, размахнулся и тормознул в самый последний момент, а мыслестрочка, над которой я поработал, форменно рассыпалась. «Я знаю, что ты здесь, гребаный менталюга», — прорезался внутренний монолог Черного. «Где ты, тварь?» — восклицательные и вопросительные знаки, покажись. И оборотень начал крутить башкой. Что плохо, а что хорошо, тут же получил по щам от ГИА и резонно отвлекся. Что ж, стало быть, работаем в паре. Не ссы, человек-грузин, прорвемся. Вот только, Вася, не совсем кстати раздался крик Сидельцевой. Вася, помоги. Причем помоги не в значении спаси, а в самом что ни на есть прямом. Рита поднялась на ноги и окончательно пришла в себя. Теперь она стояла на пороге горящего дворика и почему-то увлекала меня за собой, прямо туда, внутрь, в огонь. Вася, быстрее. Так, многозадачность наше все. Повар, который за раз готовит одно блюдо, кандидат на увольнение и вообще лох, одновременно вбивая в голову Черному мысль о том, где, что ему срочно нужно почесать когтями трахею, я ломанулся вслед за Ритой. Очередной рев прервался очередным шлепком по морде от господина Пацаци. Что случилось? Восклицательные и вопросительные знаки. Подбежал я к Рите. Некогда объяснять, ответила та. За мной. Не бойся, я прикрою. Ни в той, ни в этой жизни мне не доводилось спасать котят из пожара. Да и вообще как-то так вышло, что эта напасть обходила меня стороной, чему я несказанно рад. Так что внутри горящего здания я оказался впервые и, блин, страшно. Все кругом трещит. Огонь ревет, и это вовсе не манера речи. Ревет, ширится прямо на глазах и жрет все, до чего только может дотянуться. Дышать нечем, глаза слезятся, видимость соответствующая, однако не жарко. Не знаю, как оно работает, но Ритка Огонек взяла меня под свою защиту. Туда, зажимая нос и рот ладонью, сказала она и ринулась в соседнюю комнату прямо сквозь полыхающий наличник. Я последовал, а по пути проверил, как там наши оборотни. Попробовал состряпать Черному мысль о том, что сейчас самое время ткнуть себе когтем в глаз. Однако он на такое больше не повелся, мыслестрочка рассыпалась мгновенно, стоило мне ее закончить. Значит, надо быть хитрее. Например, накинуть ложное воспоминание о том, что ГИА друг и они заодно. Ха, помогло. Черный поверил и сам подставился под удар, а человек-грузин напрыгнул на него сзади, вцепился зубами в шею, и ногами на манер разъяренной кошки начал буксовать ему прямо в спину. И это, походу, надолго. Зацепился ГИА не слабо, снять его непросто, так еще и Антоха погоняло подключился к веселью, нашел где-то на ледке кусок трубы и теперь охаживал Черного спереди. Отлично, эдак я, может быть, даже половину минуты выиграл. а тем временем в горящем дворике. «МММ», замычала Рита. «Слова мы теперь не то, что экономили, а попросту не использовали. В такой гаре скороговорка, пожалуй, и убить может. МММ, сейчас мы с ней находились в комнате, похожей на кабинет». Рита подбежала к массивному деревянному столу прямо по центру, попыталась сдвинуть его в сторону, а потом жестами показала, что у нее не получается. Мол, так и так, помоги. «А я же галантен, я же вообще-то правильно воспитан». Аккуратно отодвинув госпожу Сидельцеву в сторону, я в три рывка перетащил стол к стене, где его тут же начал кушать огонь. Рита тем временем уже волокла в сторону ковер, на котором этот самый стол стоял, и тут-то я понял, что к чему. Дверь, то ли в подвал, а то ли в погреб. Железная крышка с колечком вместо ручки. МММ, да понял я, понял. Здесь тоже туго и здесь тоже требуется моя помощь. Не без усилия, но дверь у меня получилось открыть с первого раза. Никакого хода внутри не оказалось, просто потайной отсек в полу, не больше полуметра глубиной, а в нем спортивные сумки. МММ, опять замычала Рита и начала кидаться ими в меня, мол, давай, надевай. Допустим, дело это не хитрое, и можно попутно проверить драку оборотней. Доступ к зрению черного я получил в тот самый момент, когда он исхитрился схватить Геа и со всей дури запустить им в погоняло. Так пробуем вколотить очередную мысль, мимо. Пробуем еще одно ложное воспоминание, тоже не дается. «Да кто ты, воин?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Что ты за тварь такая?» Восклицательные и вопросительные знаки. И кстати ведь, вжух, на сей раз я пошел шерстить память с конца. Пролистал момент нападения на дворик и, честно говоря, вообще не понял, что к чему. Сцена абсолютно немая. Вот черный стоит посереть какой-то заводской заброшки, а прямо перед ним толпа. Назвать братками этих людей язык не поворачивается, ни цепей, ни малиновых пиджаков у них нет, но судя по сломанным ушам и шрамам на роже, это все-таки криминалитет. Черный бросает под ноги толпе растерзанный труп какого-то седого старичка. Все молчат, все стыдливо прячут глаза, все присягают, без церемоний, чай не рыцари на колено плюхаться, и не солдаты, чтобы флаг целовать. Просто кивают и потихонечку расходятся. Вжух, та же самая сцена, только декорации другие. Вместо заброшки холл особняка, вместо седого старика парнишка лет 25, а вместо побитых жизнью борцух, гиковатого вида ребята. Каждый второй в очках, каждому первому не помешала бы беговая дорожка. Как будто хакеры какие-то. Вжух, и снова то же самое. Вжух, и опять, меняются места и лица, но суть та же. Одна толпа вслед за другой признает нового вожака. И все это воспоминание всего лишь одной ночи. Вжух. Кажется, господин оборотень устроил знатные гастроли. И да, в криминальном мире сегодня случились кое-какие перестановки. Вспомнились мне слова Волконского. Что ж, князюшка явно смягчил. Тут не перестановки, тут настоящий демонтаж с последующим становлением. Но едем дальше. Вжух. Ох, ре, неть. Марина Марковна собственной персоной. Послушайте, Павел, дело в том, что вы кое-чего не знаете. Так это же Сидельцев. Вжух. Благо, время для погруженного в воспоминания менталиста практически не течет, и пока Рита вьючила меня спортивными сумками, я много чего узнал. Про передел власти, про сам криминальный мир, который существует не вопреки, и даже не в параллели, а в прямой созависимости с аристократическим, так называемую цепь. Про договор Сидельцева с Орловой узнал, про жуй-жуя, который ищет нож, и про сумки. Да-да, Ритка Огонек сейчас нагружала на меня так называемый общак. В сумках были деньги и драгоценности. Непонятно на какую сумму, но вот прямо много. МММ. Так, резюмируя все свои новые знания, могу смело заявить, что нам теперь звездец. Мне, Геа и Миша так точно. Но, помимо прочего, я придумал, как хотя бы попробовать весь этот звездец оттянуть. Как минимум на несколько минут, как максимум на день. Чуть глубже в воспоминаниях Сидельцева я нашел его небольшой фетиш. Ничего такого, не-не-не, без всякой извращенской грязи. Так, небольшой романтический мазок по зачерствевшей душе бандита. Дюже ему нравилось, обернувшись в зверя, нюхать. Волчье обоняние ведь в разы сильнее, вот он этим и пользовался вовсю. Кайфовал, смаковал, наслаждался. Ну а особо ему в таком состоянии нравились духи Риты Сидельцевой, которыми он буквально заставлял ее пользоваться. «МММ!» — крикнула Рита, закинув на плечо последнюю сумку. «МММ!» — ответил я, мол, обожди. Затем натянул китель на футболку и сделал очень медленный и аккуратный вдох. Легкие чуть обожгло, но не смертельно. Пусть оставаться здесь, конечно, опасно, но на улицу выходить еще опасней. Так чуйка подсказывает, что впереди очередной прорыв по уровням, но пока он не произошел и источник работает штатно. Правда, маны уже кот наплакал, и как же хорошо, что у меня есть резервный источник. А стало быть, погнали. Занырнув обратно в голову Пашки Сидельцева, я пронаблюдал следующую картину. Господин Жуй-Жуй куда-то ретировался, и теперь казахи, Санюшка, демонический самурай Кудыбич и Агафаныч присоединились к побоищу. Действовали разумно. Играли с оборотнем в собачку. Кусали с разных сторон кто как может и тут же отбегали. Будто портфелью ботана отняли и теперь между собой перебрасываются. Лунная призма. Послал я запрос барону Ярышкину. Дай мне сил. Чё, делись маной, говорю. Токи пошли, расширенные умения Агафоныча подключились, и я принялся кастовать назельную галлюцинацию. Стойкий след духа Фриты, уводящий куда-то в лес, причем в динамике. К нему же я постарался добавить несколько оттенков, которые вычленил из звериного опыта самого Сидельцева. Первый оттенок – страх. Что-то среднее между мокрым асфальтом и металлом, явно какие-то гормоны. Второй же запах – денюшка, чернила, краска и чуток затхлости. Короче говоря, без вмешательства в сами мысли, к чему Сидельцев уже был готов, я заставил говнюка поверить в то, что пока он танцевал на разрушенной летней веранде, его неблаговерная убегала прочь с общаком под мышкой, и причин не верить у него не было. Запах настоящей Риты сейчас был недосягаем. Мы же, блин, посереть пожарища стоим, в дыму, и пахнем скорее копченой рулькой, нежели самими собой. Сквозь треск с улицы послышалось очередное «Ир-ир-ир-а-а-а», и у меня наконец-то отлегло. Шалость удалась. Позабыв обо всем на свете, Сидельцев ринулся вдоль по трассе догонять жену. Как скоро он напомнится, зависит от того, насколько длинными окажутся ментальные щупальца барона Ярышкина, но время в любом случае выиграно. Время на то, чтобы перебежать через дорогу под защиту людей Волконского. Если таковая, конечно, будет, в чем я уже начинаю сильно сомневаться. Я махнул Рите о том, что можно бежать. И как же вовремя мы покинули этот чертов кабинет. По законам остросюжетной кинематографии, перекрытие рухнуло прямо у нас за спиной. Искры, жар, трескотня. Ху-ух, я выскочил на улицу вслед за Сидельцевой, на пляж. Бегом. Подбитые Клава с диетологом уже ухромали в сторону клуба, а все остальные ждали нас. Миша вернулся в свое обычное состояние, а вот человек-грузин по-прежнему оставался волком. И это очень кстати, ведь он же будет голым, когда превратится обратно, верно? Уж не знаю кому как, а мне бы очень не хотелось этого видеть. Ходу. Но хрен там плавал. Только разобрались с одной проблемой, как тут же появилась другая. С визгом тормозов, дорогу на пляж нам преградил ржавый микроавтобус. Боковая дверь открылась, и внутри я увидел людей, некоторых из которых уже приметил в ночных воспоминаниях Сидельцева. Энда, подмога. Главарь так торопился разделаться с женой, что опередил своих миньонов аж на 20 минут. Но вот они здесь, и что теперь? Бах! Прозвучало мне вместо ответа. Со стороны пассажирской двери, сквозь окошко в кабину влетел чугунный баранчик, на таких мы отдаем жареху с лисичками. Влетел, крепко приложил одного из бандюков по плечу, а затем отскочил и до кучи разворотил магнитолу. Следом послышался крик: «А ну их, переворачивай эту ка!» И автобус безо всякой раскачки начал заваливаться прямо на нас. Да-да-да, прямо на дверь, из которой предположительно должны были выходить головорезы. Ды-ды-дыщ, автобус упал, посыпались стекла, и на бок ему тут же запрыгнул боцман Петя. «У-у-у-у!» – заорал мужик, потрясывая еще одним баранчиком. «Кого еще?» – восклицательные и вопросительные знаки, а где-то сзади взорвалась ликованием толпа матросов во главе с Буревым. «Они-то машину и перевернули. Обратно!» – закричал я. «Бегом!» Под конец я просто не смог отказать себе в удовольствии зацепить плечом Волконских. Мужики молча схавали. «Ну а еще бы! Все хорошо!» – на бегу Агафаныч подхватил тыркву. «Папа рядом! Какого хера?» – восклицательные и вопросительные знаки, в свою очередь заорала Стася Витальевна, инстинктивно рванув вместе с нами. «Что вообще происходит?» – восклицательные и вопросительные знаки. А я не собирался ни общаться, ни останавливаться. Судя по тому, что я видел в голове у Сидельцева, этот отморозок может попробовать и сюда сунуться. Никакой Волконский для него уже не авторитет, Там кукуха свистанула капитально. Может сунуться, еще как может. А тут же пляж, тут гости, тут плоды трудов моих и кормушка, отказываться от которой я вообще не намерен. Короче, разбираться, думать, анализировать и всякое такое прочее будем потом. Сперва нужно убраться отсюда, и желательно подальше. Еремей Львович, да, восклицательные и вопросительные знаки. Держи, я бросил в старика сумку с деньгами. Это во-первых, а во-вторых, готовься к отплытию. Уходим прямо сейчас. Понял, я догоню. Тут я резко свернул в сторону и рванул в сторону домика баб Зои. Вася, ядрить твою мать, ты почему такой чумазый? Ты в крови что ли? Восклицательные и вопросительные знаки. Уезжаем, бабуль, срочно уезжаем. Вещи не бери, все купим по дороге. Опять восклицательные и вопросительные знаки. Опять, бабуль, опять. А что случилось-то? Восклицательные и вопросительные знаки. В Питер едем. Улыбнулся я. Все как ты хотела. Ох, ё-ё-ё. Ну, наверное, в Питер. Несмотря на мою просьбу не брать с собой вещи, кое-что Зоя Афанасьевна просто не могла бросить. Засуетившись, она подхватила шлем космодеса. Я в свою очередь взял броню и... Ба, одеяло еще возьми, пожалуйста. А одеяло-то зачем? Восклицательные и вопросительные знаки. Так надо. И вместе мы, как это только было возможно быстро, направились к пирсу. Команда Буревого уже перебиралась на судно по надувным горкам, Рита со своими ранеными ребятами тоже, а вот все остальные, сухопутно-ресторанские то бишь, застыли в нерешительности и ждали меня. Эть, я кинул в Геа одеяло. Разрешаю обратиться. Срам прикрой и дуй на корабль. Вася, что происходит? Опять заладила свое Станислава Витальевна. Ничего пока, ответил я. Клуб на тебе, а мы временно уезжаем. Миша, ты в самую первую очередь едешь, и не спорь. Настю и детей бери с собой, потому что. Понял, кивнул Кудыбич и рванул искать своих. Санюшка, решение трудное, но принять его было просто необходимо. Я подошел к Рыжему, который после схватки сперва с Ниндзи, а потом и с огромным волчарой пребывал под сильным впечатлением. До сих пор отдувался после бега, бешено вращал глазами истово, прямо-таки изо всех сил ни хрена не понимал. «Теперь ты шеф», — сказал я Санюшке, похлопав по плечу. «Не благодари. Чё, ты справишься, я в тебя верю. Все остальные, на борт». Под остальными я подразумевал братьев Байболотовых и Агафоныча. Солнцев куда-то запропастился, не видел его сегодня на пляже, но так оно даже лучше. Охота на Яков Саныча не ведется, и на берегу он мне будет куда полезней. Вперед, вперед, вперед. На борт у Ржевского до сих пор не было мебели, еды и воды. В остальном можно сказать, что эвакуация прошла успешно. Да и хрен с ним. Сейчас надо просто отплыть, а разбираться будем позже. Последними на борт вместе со своими родителями поднимались Ярик, Владик и Ростик Кудыбич. Вроде бы все, вроде бы никого не забы. Ах, да, точно, есть один упущенный момент. Попросив Ержана с Мансуром приглядеть за бабушкой, я вернулся на нос Ржевского. И если раньше я еще немного сомневался, то теперь уверен на все 100, за время моего отсутствия Зинфандель продышался как надо. Так что я молча сел напротив Кати, молча же разлил нам по бокалу, салютовал и залпом опрокинул в себя бокал. Итак, на чем мы остановились? Даже за период столь короткого знакомства, я уже понял, что Буревая та еще оторва, взять хотя бы ее поведение во время волейбольного матча, но тут даже она потерялась окончательно и бесповоротно. Сидела, хлопала своими карими глазищами, и до сих пор не находила что сказать, переваривала. И кипиш на берегу, и мой внешний вид, и вообще все. КХМ, КХМ. Мясо, наконец, сбило с себя оторопь Буревая. Оно остыло. Я уж было подумала, что ты меня кинул. Нао, слушай, а ты всегда так на первом свидании развлекаешься? Ай, ты ж моя умница. Чувство юмора явно что на месте. Ту-у-у-у. В тот же самый момент загудел теплоход и Ржевского дернуло в сторону. Василий, а куда мы плывем? Туда, ответил я, махнув в неопределенную сторону и начислил себе второй бокал. Понятно. Глава 13. Выходим в Учинское водохранилище через несколько минут, сказала Катя Буревая, разглядывая карты. Решай, Вась, потом поздно будет. Итак, совет племени мы держали в зале-ресторане, потому что тут хотя бы было на что сесть. Голый Геа в одеяле, Агафоныч, Мишеня, мадам Сидельцева со своими израненными парнями, Байболотовы, Катя и я. Ох и набилась же на Ржевского народищу. Это еще не считая баб Зою и семейства Кудыбич, которых пока что отстранили от решения вопросиков. И вот кому сейчас хорошо. Мишкины пацаны от внезапной речной прогулки впали в неописуемый детский восторг, носились по палубе, лазали по пустым каютам, иногда с разрешения Еремея Львовича гудели в гудок и устраивали матросам блиц-опросы на самые неожиданные темы. Настя, как и полагается матери, за ними следила, а баб Зоя, от внезапного стресса, ее психика врубила защитные механизмы. Ну, во всяком случае, мне так показалось. Во-первых, она как будто бы впала в детство и присоединилась к мальчишкам в их играх. Пускай немного не по размеру для детской головы, но шлем космодеса теперь гулял по рукам, от Ярика к Ростику, от Ростика к Владику и так далее. Ну а во-вторых, под впечатлением от этой троицы Зоя Афанасьевна возжелала от меня продолжения рода. Причем срочно, Вася, тормознула она меня, перегородив лестничный пролет. А ну-ка стой, тебе сколько лет? 19, бабуль. Ну, что ну, то ну, сощурилась Зоя Афанасьевна. Я надеюсь, ты не собираешься впасть в ересь чадородия. Ветви нашего рода не должны засохнуть в безмолвной пустоте. Ты просто обязан даровать мне потомков, чтобы душа моя не сгинула в утробе хаоса. Бабуль, мне кажется, момент неподходящий. Но бабушка уже окончательно вошла в образ. Один сжатый кулак прижала к груди, другой воздела к небу. Правнуки! Прокричала она. Воины света и правды, коих я взращу в страхе пред бесчестием и любви к моим пирожкам. Не лишай меня священного права нянчить новобранцев для вечной войны, Василий. Слышишь и ты? Я, крякнула Катя Буревая, все это время стоявшая у меня за спиной. Образумь Василия и приступай к зачатию. Ой, немедля. От такого натиска Катя явно потерялась. Но учитывая ее многолетнюю нежную заботу о Еремее Львовиче, спорить со старшими она не привыкла. Поэтому Корегласка не нашла ничего умнее, чем ляпнуть. Хорошо, затем густо покраснела и бочком прошла мимо баб Зои наверх. Не ну чё, забились, получается, я, признаться, похохотал. Не так, чтобы прям в голос орать, но эта щепотка сумбура хоть немного разрядила обстановку. Нервишки после приключений у горящего дворика у меня были натянуты дальше некуда. К тому, что все в моем житье-бытие постоянно становится с ног на голову и обратно, я уже привык. Но нынешний вот это поворот выбивался из ряда вон. Слишком уж он был экстремальным. Но к делу. Расклад следующий. Сидельцев новый областной папочка, или как там это правильно у них называется. На что он способен, пока не ясно. Кто у него в союзниках, а кто во врагах, тоже непонятно. Но игнорировать такую угрозу все равно нельзя. Мало того, что мы подрезали у него серьезную сумму денег, так тут еще и личных мотивов примешалось более чем достаточно. Я понятно, почему нужно убить. Всему виной шаловливый грузинский назовем это нрав. Риту нужно грохнуть по той причине, тут вообще не обсуждается. Меня же предстоит убить в благодарность Марине Марковне Орловой, таков был уговор. А вот Мишу можно было бы не убивать, если бы он согласился расстаться с ножом, но явно не выйдет. Бородатый всю жизнь мечтал о встрече с Фурфурией или кем-то из ее племени. Семья сейчас вместе с ним, так что надавить не получится. Итог, мы в жопе. Сидельцев отморозок. Отморозков просчитать нельзя, от них можно только избавиться. По прошлой жизни знаю точно, все рассуждения на эту тему считаю пустым. Но силенок у нас для конфронтации не то, что маловато, их вообще нет. Мы же, блин, не боевое подразделение, мы рестораторы. После последнего разговора с Волконским, обращаться к нему желания нет никакого. Разочаровал. Когда человек сводит опальных принцев с императорами, вывод о величине его фигуры напрашивается сам собой. И если этот же человек отказывается надрать жопу какой-то дворовой шпане, это значит, что он просто не хочет. Не досуг ему. Впадлу, некогда или просто лениво. В рамках своей жизни вертел Волконский и пляж, и меня, и мои проблемы. Задротским языком выражаясь, я для него не писец побочного, вообще не обязательного к прохождению квеста. И думать иначе, наивняк как он есть. Понять-то князя можно, вот только не хочется. Мне это вообще зачем? Для душевного спокойствия, кармического, типа равновесия? Да ну нахрен. Единственное, что можно сделать, попросить князя усилить охрану Безобразова. Возможно, даже за часть моей доли от клуба. Единственный позитивный момент этой истории заключается в том, что Орлова продешевила и не условилась насчет Геннадия Витальевича, а ведь могла бы. Но теперь этот поезд ушел, и Сидельцев не будет так и джинн исполнять все ее желания. Думаю, он с ней вообще общаться не станет, точек соприкосновения нет. А ежели вдова станет излишне назойливой, так себе же на беду. Так, сложно. Надо копать, узнавать, общаться, решать. Ночью позже. Сейчас на повестке дня пустой теплоход, отсутствие припасов как таковых и выход в Учинское водохранилище. Маргарита Витальевна, какова вероятность того, что нас сейчас преследуют? 100%. Ага, понятно. Кать, тогда давай немного поподробней, попросил я. Подумай. Представь, что по берегу за нами гонятся лихие люди, а это, на минуточку, так и есть. Речной путь, насколько я понимаю, не подразумевает развилок, и высчитать траекторию нашего движения легче легкого. Итак, какие опции нам вообще доступны? Хорошо, штурман Буревая принялась водить пальчиком по карте. Вариант первый. Через полчаса-час остановиться в Пушкино и пополнить запасы там. Напоминаю, перебила Рита. Пушкино все еще в Московской области, и это большой риск. Да, согласилась Катя. К тому же, швартоваться придется на краю города. Зайти вглубь по реке на теплоходе невозможно, потому что мы в этой говноречке попросту застрянем. То есть это нелогичный и опасный поступок, подвел я итог. Правильно, правильно. А это может быть очень даже хорошо. Возможно, Сидельцев ждет от нас излишней осторожности и не рассчитывает, что мы так оборзеем. Так что не отбрасываем вариант. Дальше у нас путь один, сворачивать негде и некуда. 6 часов до Дубны с учетом шлюзования. Шлюзы, ядрить его мать, это же настоящая находка для Сидельцева. Полчаса-час в бетонной коробке без возможности сдвинуться с места. Хочешь на абордаж — бери, а хочешь пульни чем-нибудь крупнокалиберным — и жди, пока мы сами всплывем. С другой стороны, это уже прямой теракт в отношении империи, и ответка со стороны гвардии Его Величества должна быть жесткой. Тут даже Сидельцев дважды подумает, прежде чем делать. А может нет, а может да, а может это все слова. Короче говоря, со шлюзами пока что непонятно. Озвучивать свои опасения вслух я не стал, чтобы не дезморалить команду почем зря, но люди-то все-таки умные собрались и со временем сами додумаются. На месте наших преследователей, именно в Дубне я бы и поджидала, подытожила Катя. Потому что дальше уже действительно можно затеряться. Либо еще 6-7 часов до Твери в одну сторону, либо половина суток до Рыбинска в другую. В Рыбинск по-любому придется заходить на дозаправку, потому что бак наполовину пуст, наполовину полон. Машинально поправил я. Так и до туда, получается, полные сутки плыть? Да, это перебор, вздохнул я. Голодовка-то ладно, хрен с ней, некоторым даже на пользу пойдем. А вот без питьевой воды придется тяжко и короче. Решено, тормозим в Пушкино. Пожалуйста, сходи и передай дедушке. Поняла, кивнула Катя Буревая и двинулась в сторону капитанского бортика. Владимир Агафонович, будь добр, займись. Чем? Ну как, блин, чем? Созвонись с городскими магазинами и организуй доставку продуктов к пристани. Продукты и вода на 40 человек, примерно на неделю. Так ведь я же, Мишеня тебе поможет все рассчитать. Правда, Мишень, без проблем, бородатый задумался. А алкоголь брать? Угроза жизни, угрозой жизнью, маршрут маршрутом. Но после этого фундаментального вопроса все присутствующие выжидательно уставились на меня. От решения зависело очень-очень многое. Ну конечно же брать, ответил я. А еще посуду, кухонный инвентарь, 40 раскладушек, 40 комплектов постельного белья, какую-то развлекуху детям и одежку для Ге. А то ходит тут, светит. А гитару? И гитару. А колонки какие-нибудь? И колонки. А, подумайте хорошо и возьмите все, что нужно. Представьте, что нам понадобится пересидеть здесь неделю, при этом не сходить на берег и не сойти с ума. От этого и танцуйте. А насчет денег не беспокойтесь, деньги есть. Кудыбич с Ярышкиным хитро переглянулись, а потом пересели за дальние от нас столик и уставились в телефоны. И меньшая из проблем, кажется, была решена. Теперь пора браться за капитальные. Например, куда, зачем и почему. А еще, кто? Пока Клава с диетологом зализывали раны, погоняла непрерывно с кем-то переписывался. Видимо, узнавал, что нового происходит в их эсфере. И, надеюсь, господам бандитам есть о чем мне поведать. КХМ, прокашлялся я. Маргарита Витальевна, вам слово. Даже не знаю, с чего начать. Начните с того, что такое цепь. Я очень слабо представляю себе, как это работает и чего нам теперь ждать. Рита вздохнула, затем посмотрела на Геа, ласково провела ладонью ему по щеке, и начала. Что-то из ее рассказа уже было мне известно по обрывочным воспоминаниям Сидельцева, что-то я слышал впервые, но постепенно картинка начала складываться. Итак, цепь, изначально жгучая жопа были угроза для всего аристократического сообщества. Сейчас же, вопреки названию, децентрализованная всемирная преступная организация и залог мира во всем мире, как бы странно это ни прозвучало. Так вот, дело в том, что любая монархия рождается одновременно с желанием некоторых людей начать ее шатать. Мысли, чем мы хуже вас, исхи, максимально просты, а преступность всегда была, всегда есть и всегда будет, во все времена и вне зависимости от географии. И вот, вместо того, чтобы бороться с говнистой преступностью, той, что хочет тебя скинуть, постепенно этот мир пришел к тому, чтобы установить отношения с правильной преступностью, то есть с той, которая тебя скидывать не хочет. Нейтралитет, то бишь, мир, дружба, жвачка и всем хорошо. Господа маргиналы получают возможность довольствоваться не крохами, но вполне себе жирным куском с барского стола. Аристократы, в свою очередь, отгораживаются от маргиналов и не переживают за свою безопасность. Маргиналы пользуются тем, что где-то на их происки закрывают глаза, а может быть даже помогают быть в законе. Аристократы пользуются услугами маргиналов в законе в тех случаях, когда дворянский кодекс претит делать что-то, что сделать очень хочется, но не хочется при этом нарваться на клановую войну или прослыть бесчестным. Вот, на самом деле вариантов этого симбиоза великое множество. Но вот что неизменно, сомалийские пираты и мексиканские картели, китайские триады и нигерийские принцы, турецкие головорезы и балканские гастролеры, все они связаны цепью. Во главе обязательно должен стоять человек, одобренный другими ставленниками. Звено. Он отвечает за хрупкую связь с благородными и с него спрос, если эта связь начала рушиться, сохраняя нейтралитет. Это, собственно говоря, первое условие твоего беззаботного главенства в ОПГ. Второе условие – нельзя сидеть на двух стульях. Если просто успешный успех тебе наскучил и вдруг захотелось примерить на себя дворянский титул, то никто тебя не держит. Звездуй, как говорится, флаг тебе в руки. Вот только вот криминальные полномочия с себя, будь добр, сними, иначе выйдет разбалансировка устоявшегося порядка. И да, выдать свою дочку за княжича, сына за графиню или самому подобрать бедствующую дворянскую вдовушку тоже не вариант. Способов интегрироваться в аристократию великое множество, но ты не жульничай, нельзя, накажут. Вот, собственно говоря, и весь кодекс поведения. Раз правило, два правила, а вот внутри каждый сам себе хозяин. Членские взносы в цепи не предусмотрены, корпоративов и ежегодных слетов нет. Точно так же, как и не существует никакого всемирного кукловода, который подергивает за ниточки, поглаживая лысого кота и ухахатываясь под раскаты грома. Короче, насколько я понял, это скорее такое преступное садовое товарищество, где каждый приглядывает за соседями. Цепи важно знать, что рядом вменяемый человек и, то есть Паша Сидельцев, по-твоему, вменяем? Спросил я. Да вменяем он, отмахнулась Рита. Еще как, уж поверь мне, импульсивный, да, но дураком его уж точно не назовешь. Другой момент, что он сейчас натворил дел, занял место звена цепи по праву сильного, но одобрения на это не получил, а получит, вполне возможно. Он либо усмирится сам, либо его усмирят, но специально мстить и восстанавливать справедливость никто не будет. Будут переговоры, еще один вздох, с его стороны или со стороны соседей не знаю, но обязательно будут. Прямо сейчас идет буря, но она обязательно стихнет. Паша не станет идти против цепи, уж поверь мне. Угу, кивнул я. Скажи, пожалуйста, мы как-то технически можем ему помешать, а как, через других людей, само собой. Например, связаться с питерским ставленником цепи. Ой, наморщилась Сидельцева так, будто я несу чушь. Не смеши, никто с нами разговаривать не будет. Другой момент, что там мы пока что действительно сможем быть в безопасности. Разборки внутри цепи – дело обычное, если ты решил занять чье-то место, но устраивать беспредел на чужой территории тебе никто не разрешит. Ага, странная организация, вот как есть, максимально странная. То ли всем на все похрен, а то ли наоборот люди держатся правил. Проникаться дальше во все эти тонкости я не хочу, так что, пожалуй, доверюсь собственному опыту и подумаю собственной головой. Мысль первая, все и везде решают деньги. Мысль вторая, если в чем-то запутался так, что аж бесит, начинаю прощать. Маргарита Витальевна, я правильно понимаю, что если ваш благоверный не получит одобрение цепи, то наша проблема решится само собой, и от нас требуется просто спрятаться и переждать. П. правильно. А правильно ли то, что в случае одобрения его кандидатуры со стороны цепи, у нас не получится спрятаться вообще нигде? Отвечать Рита не стала, но судя по резко расширившимся зрачкам, впервые додумалась до этой, казалось бы, простой мысли. Так, я хлопнул в ладоши, озвучу свое предложение. Мы берем вот это, я указал на сумки с общаком, и везем питерским товарищам-бандитам. Диетолог от такого аж на ноги подскочил, но тут же схватился за раненый бок, скривился и сел обратно. Тише, тише, тише. Продолжу. Везем деньги питерским и надеемся на то, что северная интеллигенция под давлением на личности возмутится по поводу недостойного поведения Павла Геннадьевича Сидельцева, а потом по очереди возмутит всех остальных. Согласен, с деньгами расставаться жалко, но и вы согласитесь, Маргарита Витальевна, что мертвым они ни к чему. На какое-то время в зале ресторане повисла тишина, только где-то вдалеке Кудыбич с Агафонычем о чем-то тихонечко хихикали, да скрипели пружины в мозгах у братьев Байболотовых. Парни искренне охреневали от того, в какие дебри их случайно завел детский праздник во дворе у Безобразовых. «Риточка», — внезапно первым заговорил я, — «о чем тут думать? Для нашего счастья нам нужны только мы. Фу, вот прямо фу-фу-фу. Кабы подсация не продавливал мои интересы, я бы сейчас скривился от этой приторности. Вон, погоняло тоже передернуло. Хэм, да», — взял слово Антоха. «Пойду я, что ли? Попробую связаться с кем-нибудь в Петербурге, обрисую чё почем, скажу, чтоб ждали». «Решено, стало быть», — сказал я, выдохнул и наконец присел. «Упростил, вроде бы да. Возможно, по пути все 10 раз пойдет не плану, но теперь этот самый план хотя бы есть. Во-первых, добраться до Санкт-Петербурга. Во-вторых, не умереть по дороге. В-третьих, а что в-третьих? А в-третьих, Василий Викторович, думай о себе, примерил на чуток роль жертвы и все. Хорош, сымай, не идет оно тебе. Ты же хотел заработать на круизе, ну так делай. Чем порожняком метаться туда-сюда по необъятной, наладь еще одну делянку. Тут пляж, тут теплоход, потом еще чего-нибудь подвернется. Так до критической массы дойдешь, а дальше само покатится. Может быть, озолотишься еще до вступления в титул графа. Как именно устроить круиз, я уже знаю. Тут мне помощники не понадобятся, тут мне понадобятся лишь исполнители. Прошу извинить, встал я из-за стола и двинулся вниз, а по пути уже создал чат для будущих видеосозвонов. Добавил туда Стасю Витальевну, Яков Саныча и Козырь, что притаил в рукаве до лучших времен, а именно, Сашеньку Дадарину. Есть на ее счет мыслишки, а тем временем, ту-у-у, теплоход начал подходить к Пушкина. Глава 14. Александра Александровна не сразу вспомнила, кто я такой и откуда у меня ее номер. Однако сбрасывать вызов не стала, дала шанс, постепенно втянулась и, я думаю, это будет замечательно, осталась от моего предложения в полном восторге. Устраивать круиз полностью в ее честь мы не стали, потому что это вообще значит, круиз в честь кого-то, звучит, как бред, но пообещать сделать ее главной звездой и эдакой хозяйкой праздника, почему бы и нет, вполне себе посильно. Я на грядущей ярмарке тщеславия рассчитываю заработать и заодно засветиться в высших кругах в качестве ресторатора, а вот все остальное меня не интересует. Пусть актрисулька забирает все лавры себе, пусть прокатится на халяву в лучшие из кают, это было основой предложения, каждый вечер устраивает бенефисы, читает стихи, отыгрывает на потеху публики камень, желтый цвет или чего они там в актерских школах отыгрывают. Главное, что у нее есть связи, а еще, что на ее имя люди обязательно пойдут. Психология, мать ее ити. Василию Викторовичу Каннеллони пока что доверия никакого, потому что он Наунеем, ну одно время шумно судившийся с графиней Наунеем, но все же, кто про мой пляж слышал в Питере? Правильно, никто. Но с рекомендациями Дадариной все заиграет совсем иначе. Плюс старинный теплоход, переоборудованный из парохода, да еще и с богатой историей в довесок, шанс прикоснуться к прошлому империи, все дела. Но есть один момент, я правильно понимаю, что это будет гастротур, спросила Саша. Ну конечно, будем удивлять, завтрак, обед и ужин по шеф-сету, все интуитивно, все из головы и все по велению музы, и вы снова будете готовить из аномальных продуктов, все непременно, ответил я и лишь спустя долю секунды понял, на что именно подписался. Отлично, я передам всем знакомым, что такой шанс просто невозможно упустить. Я ведь и так расхваливаю вас при каждом удобном случае. Тут на заднем фоне появился товарищ режиссер в полинялой кепке и позвал Дадарину вернуться обратно в кадр. простите, все, мне пора», — сказала она и отключилась от конференции. «КХМ», — прокашлялась Стася Витальевна. «Знаю, у меня аж голова разболелась. Опять, мать его так, искать аномальщину. Опять эти танцы с бубном. Заначка, что осталось от ужина у Волконского, сгорела вместе с катером. А даже если бы и не сгорела, Еремей Львович уверил, что в лучшие свои времена Ржевский принимал на борт 300 человек. Счастливое число тракториста, ага. А маршрут Петербург-Астрахань-Петербург, который мы уже пообещали Додриной, с учетом остановок будет проходиться за месяц с небольшим. Калькуляция страшная. 30 с хреном дней на 3 приема пищи, да еще как минимум на 3 позиции за раз. При этом повторяться нельзя, ведь слово «гастротур» уже прозвучало. И что же получается? 270 блюд, да тут же тонны хрючева понадобится. Охо-хо-хо-хо, я аж ладонью глаза прикрыл. Слово «не воробей, Вась», — прокомментировала Стася. Смею заметить, что ничто кроме «воробья не воробей» подключился к обсуждению Солнцев. И еще хотел бы уточнить, а в чем, собственно говоря, проблема? Не понимаю, если честно. Вась, давай переиграем, пока не поздно, — проигнорировала его вопрос Малыгина. Зачем ты вообще вцепился в эту Астрахань? Что тебе там так сдалось? Давай пробный круиз между столицами устроим. Стася, искусительница. Предложение логичное, но предполагает прогулку по пути наименьшего сопротивления. Слабость манит, слабость зовет к себе в объятия, и как же хочется ей поддаться, но... Ну-ка стоп, нахер, собраться, не-а, ответил я, не пойдет, дебет с кредитом не сойдется, мы ведь это уже обсуждали. Объясняю, чем дольше круиз, тем дороже его можно продать, и это весьма кстати, потому что собственных денег у нас нет, ни на продукты, ни на что. Внутреннее убранство Ржевского до сих исполнено в стиле то ли бомжатского минимализма, а то ли позднего постапокалипсиса, и исправлять такое положение дел я собирался как раз на предоплату пассажиров, то есть заранее собрать со всех денежку, остановиться в Питере, привести теплоход в порядок и отчалить, в лучшем случае чего-нибудь заработать, а в худшем выйти в ноль и наработать опыт, но зато потом по ТАОМ сесть, подумать, учесть все косяки и пустить второй круиз в плюс, причем в плюс охренительных размеров. Тут речь о десятках миллионов идет, если я все правильно просчитал. Но чтобы все срослось сейчас, нам действительно нужно плыть далеко. Да, сперва у меня проскочила мысль предложить Маргарите Сидельцевой войти в долю в качестве соучредителя, отщипнуть денежек из воровского общака, сделать все красиво и заработать сразу же. Но, во-первых, что-то у меня с соучредосами не ладится. А во-вторых, погоняло уже связался с питерскими и закинул им удочку. И те, насколько я понял, заинтересовались. А это сейчас главнее всего, от этого наша жизнь зависит, так что заднюю давать нельзя. Взял мяч, хе, сказал я, делаем все, как задумали изначально, а с аномальщиной я что-нибудь придумаю. Итого, вы с Яков Санычем пока что готовьте юридическое сопровождение, закажите дорого-богатый лендинг, напишите вкусную презентацию и запускайте продажи как можно скорее, а мы через недельку, если ничего не произойдет, доберемся до Петербурга и начнем подготовку. Всем все ясно? Как скажешь, Вась. Ну конечно, как скажу. Это ведь мое имя сейчас на кону. Ладно, сказал я. Держите в курсе и до связи. С тем и отключился. Отключился, чуть переварил новую реальность, а потом пошел на палубу. Рядом с Пушкиным мы стояли уже час с небольшим. Пришвартоваться опять не получилось, слишком мелко, и опять Ржевский болтался в нескольких десятках метров от причала.